Танька с Эрикой были правы, после недолгого молчания заявила она. С тобой спокойно, как в танке, все проблемы вдребезги разбиваются о броню, а серые настоящие обретают краски. Я поиграл желваками и с хрустом сжал кулаки. Они забыли добавить, что проблемы приманиваю тоже я. Глава 17. 16 января 2041 г. Ночь перед отлетом домой я провел в номере Голиковой, Вильман и Бахметевой. Правда, отрывался только с первой, так как Дина сбежала в мое логово еще до отбоя, а Эрика, по своему обыкновению, побуйствовала только во время прелюдии, а потом, от греха подальше, перебралась на диван в гостиной. Танька, дорвавшаяся до возможности получить все и сразу, разошлась не на шутку и использовала представившуюся возможность с таким энтузиазмом, что угомонились мы в 17:00 утра. Вернее, в 4:08 вернулись из ванной, завалились на кровать, обнялись и разговорились. Как ни странно, о серьезном, я признался, что считаю себя виноватым в том, что произошло с Лерой, но не имею представления, чем ее порадовать. А блогерша приподнялась на локте и прищурилась. Значит, то, что ей уже перечислили деньги Горин, Котов-старший и Семен Ростиславович, тебя не удовлетворило. Танюш, она полезла к этим уродам для того, чтобы помочь мне, поэтому я хочу порадовать ее не деньгами, а чем-нибудь таким, что придется по душе. Она помогала мне, из чувства благодарности за все то, что я для нее сделала, а пострадала из-за редкой бесхребетности кота, позволявшего себя использовать кому попало. Ты же на тот момент был для Рыжовой моим знакомым и не более. Хорошо, пусть так, нехотя согласился я, но желание отблагодарить ее по-настоящему все равно никуда не делось. 5 языков, кроме русского, неожиданно выдала Голикова. Немецкий, английский, французский, испанский и итальянский, и все в совершенстве. Хода ее мысли я не понял, поэтому попросил начать издалека, и получил то, что просил. В смысле, долгое вступление и много новой информации. Не знаю, в курсе ты или нет, но у меня есть сводный брат, рожденный в первом браке отца. Он официальный наследник и кичится этим с самого детства, а мне в том же самом детстве заявили, что удел любой девочки – это замужество и жизнь в другой семье. Не скажу, что меня не любит, но разницу в отношениях я ощущала всегда, что стало одной из причин, побудивших так вцепиться в этот блок. Кстати, с момента начала его серьезной раскрутки и по сей день я считаю это дело не более чем стартовой ступенью, которая при должном усердии может вывести на высокую орбиту и позволить создать куда более успешный бизнес. Рыжова тоже своего рода средство. Она умна, добросовестна, фантастически работоспособна и, что самое главное, обязана мне очень и очень многим. Ты хочешь сказать, что пристроила ее к владельцу Феникса с дальним прицелом? Пошевелив мозгами, спросил я. Попал в десятку, усмехнулась девушка. Дядя Семен, профи, каких не так уж и много, и в его бизнесе личность с хорошими мозгами может набраться того самого опыта, который в будущем понадобится, как воздух. Но, как всегда, и тут есть свое но. Этот мужчина носит в груди уже 3-е донорское сердце, а 4-й операции, как мне сказали совсем недавно, гарантированно не переживет. Увы, со вступлением в наследство его старшего сына безбедной настоящей Лерке прикажет долго жить. Николай Семенович не испытывает никакого пиетета перед моим отцом, а к Рыжовой клеится уже 3-й год и упорно не понимает, по какой такой причине эту сисястую тёлку нельзя трахать даже ему. И ты хочешь ее забрать прямо сейчас? Голикова пожала одним плечиком. До знакомства с тобой того, что я получала с рекламы, размещаемой в блоге, хватало на мои хотелки и на слишком медленно растущий гак, который откладывался на специальный счет. Таким образом, я не могла себе позволить платить достойную зарплату еще одному человеку. Инсайт о твоей победе над Стрельцовым в одночасье решил все финансовые проблемы и заставил задуматься о возврате Леры. Известие о неважных перспективах семена Ростиславовича вынудило даже задергаться. Но соваться к отцу с требованием «верни» я даже не пыталась, для того, чтобы не потерять лицо перед близким другом, которому он уже отдал толковую девочку. Ему требовалась очень веская причина, и теперь она у нас появилась, собрав все разрозненные факты воедино, подытожил я. Сначала она появилась у меня, до твоей реплики о желании помочь Лерке я собиралась выдернуть ее в Москву, загрузить работой с блогом и параллельно поручить подбор вариантов по моим долговременным планам. Но если ты впишешься в эту затею, то я буду по-настоящему счастлива, и даже предложу поучаствовать в строительстве будущего, не связанного со смешанными единоборствами, хотя бы частью тех финансов, которыми я распоряжаюсь по твоей просьбе. Бить морды всю жизнь мне однозначно не хотелось, а на те деньги, которые мне вроде как всучила Татьяна, я не претендовал изначально, поэтому решил провести следственный эксперимент. В данный момент я сосредоточен на уже имеющемся варианте будущего, поэтому забивать себе голову вторым однозначно не буду. Однако не буду именно забивать, с большим удовольствием поучаствую финансами, при необходимости буду оказывать любую посильную помощь, а в будущем, вполне возможно, вцеплюсь в него руками и ногами. Так тебя устроит, еще бы, обрадовалась Голикова, благодарно чмокнула в щеку и снова посерьезнела. Тогда, дорогой компаньон, я предлагаю взять Леру на работу уже сейчас, платить ей зарплату, купить машину и эксплуатировать на два фронта. Само собой, для всех, кроме нас троих, Настя и Джин Крыжова будет считаться моим человеком. И в качестве официальной благодарности за самоотверженность тебе придется приобрести ей в дьюти-фри, например, часики. Тем более, что ее нынешний вариант никуда не годится. Все перечисленное звучало достаточно здраво, поэтому я согласился и заработал еще один поцелуй в щеку. А Татьяна все не унималась. Рыжик живет в Кунцево, в 15 минутах езды от твоего дома, в команду впишется без проблем. И, что самое главное, эта девчонка в принципе не умеет ни гнуться, ни предавать, ты это увидел только здесь, а мы оценили еще в школе. О том, как Рыжову травили в президенте, как она мстила обидчикам, по каким причинам попала в свиту Голикова и как стала для этих девчонок действительно близкой подругой, мне рассказывали достаточно подробно и все 10 дней добровольного заточения в номере. Поэтому я не стал уходить от темы, а задал последний вопрос, который считал действительно важным. Значит, ты озадачишь отца сразу после прилета, а говорить с Рыжовой мы будем после того, как получим положительный ответ. Ага, но в данный момент куда важнее часы. И сопроводительный текст типа как только дорвался до магазинов, так и отблагодарил. В магазины я уже заглядывал, во время поездок в Мюнхен за травами. В первый чуть не купил мощный планшет, но получил по рукам от Настены, заявивший, что дарить такой подарок человеку, круглые сутки торчащему перед компьютером, не самый лучший вариант. А во второй загляделся на миленькую шубку, и нарвался на логичный вопрос, и где она, по-твоему, будет в ней разгуливать? За стойкой ресепшена, вдоль фасада отеля, между барами. В общем, я согласился и с этим предложением Голиковой, но попросил помощи в выборе правильной модели часов, получил согласие и услышал интересную новость. Да, чуть не забыла. Вечером, пока ты миловался с Эрикой, мне прилетела смс-ка от папы. Он сообщил, что Котов-старший наконец-то перестал тупить и законопатил Илью в какую-то очень дорогую и известную наркологическую клинику Германии. Надолго, понятия не имею, но 2 года назад кот уже проходил полный курс лечения, длившийся 1,5 месяца, а слетел с нарезки уже через неделю после возвращения в Москву. Значит, есть все шансы на то, что в этот раз проторчит там хотя бы 2-3. Прошлое, настоящее и будущее этого парня меня совершенно не интересовало, а ситуация с Мальцевой, наоборот, держала в напряжении. Вот я и задал назревший вопрос, а Яна больше не звонила, с тех пор, как наорала за то, что я ее, видите ли, не прикрыла. Нет, и не ответила ни на одну смс-ку Эрики и Дины. Впрочем, по утверждениям папы там все плохо. Ананьев-старший прилюдно заявил, что их семье проститутки не нужны, а значит, ни о какой свадьбе Яны с Давидом не может быть и речи. Дядя Паша озверел, начал экономическую войну и при любом удобном случае цитирует дочке эту фразу. «Ничем хорошим это не закончится», – вздохнул я, и удивился излишне резкой реакции Голиковой. «Да и плевать, мы носились с нею, как с писаной торбой, помогали всем, чем могли, несколько раз вытаскивали из полной задницы». А она к этому привыкла и теперь считает нормой. Да пошла она знаешь куда. Не шуми, не люблю, когда ты ругаешься. Прости, больше не буду. Пообещала она, затем вжалась в меня всем телом и добавила. А если ты меня как следует обнимешь, то замурлыкаю от счастья. И буду мурлыкать, пока не заснем. Не знаю, как долго мурлыкала Танька, но я отключился именно под этот звук и почти мгновенно. Проснулся так же быстро, но по будильнику, в темпе растолкал бессознательное тело подруги, прислушался к тишине в гостиной и рванул поднимать Эрику, заслуженно считающуюся самой махровой совой в нашей компании. Она, конечно, среагировала на щипки и щекотку, но нахально заявила, что встанет только после очень горячего поцелуя. Спорить с ней было бессмысленно, так что я поддался на шантаж и получил возможность полюбоваться на страшно довольную девчонку, выбравшуюся из-под одеяла и отправившуюся приходить в сознание под холодным душем. Во втором номере пришлось столкнуться почти с той же проблемой, только будить не одну Вильман, а всю толпу. Хорошо, Настена с Джинг, как обычно, подорвались с кровати сразу после ускоряющих шлепков и помогли с остальными, уступив мне почетную обязанность заказать очень ранний завтрак и, заодно, спустить в машину чемоданы, собранные еще накануне. Пока мотался вниз-вверх, дежурная по этажу прикатила к номеру тележку с едой, и я, поблагодарив девушку за оперативность, вломился к голодной толпе, успевшей собраться за одним столом и уже вовсю подначивающей Рыжову. Ну да, чисто теоретически для этого были все основания, ведь она единственной во всей компании вышла к завтраку топлес, но в присутствии персонального Цербера, считающего, что перевозить Леру куда бы то ни было еще рановато, и старающийся минимизировать время контакта заживающих ожогов с одеждой, альтернативы такому виду не было и не предвиделось. В общем, пришлось вступаться, принимать все следующие удары на себя и параллельно отдавать должное кулинарным талантам поваров Феникса, а после завершения трапезы еще раз пробегать по номерам, проверяя, не осталось ли в них чего-нибудь нашего. В гараж спустились на четверть часа раньше, чем договаривались с тренерами, чтобы без спешки разложить правое переднее сиденье моего джипа и устроить на нем Рыжову в соответствии с ценными указаниями главврача. Справившись с этим нелегким делом, усадили Эрику с Диной в машину к Тане, так как в нашей стало на одно место меньше. Затем организовали конференц-связь, дождались Алферова и Батырова, еще раз обговорили новые правила движения и предельно плавно тронулись с места. В этот раз 90 километров между отелем и аэропортом преодолели за 2 часа с минутами. Зато уберегли раненую от неприятных ощущений. Да, с момента высадки из машины до посадки в самолет ей пришлось немного потерпеть, но тут мы были бессильны. Зато договориться со стюардессой получилось без каких-либо проблем, поэтому и взлет, и посадку Рыжова пролежала горизонтально. Потом пережила прогулку по переходному рукаву, мотание по коридорам терминала, общение с таможенником, прощание с тренерами и переход до лимузина, заказанного Татьяной сразу после получения еще одного электронного авиабилета. А в салоне здоровенной 9-метровой дуры, собранной на базе штатовского Хаммера, легла, облегченно выдохнула и своим замученным видом спровоцировала Линь выставить мне ультиматум. «Лера едет к нам». Чтобы не пугать маму своим состоянием и не мотаться через весь город на процедуры по 2 раза в день, я возмущенно выгнул бровь, выдержал небольшую паузу и возразил: «Не к вам, а ко мне. Вы с Настей постоянно тусуетесь у меня в квартире, а бросать гостью там, где никто не появляется неделями, как-то некрасиво. Денис, я и так доставила вам столько беспокойства, что готова провалиться сквозь землю». Залившись густым румянцем, виновато сказала Рыжова, и подарила еще одну возможность пошутить. «Придется проваливаться вместе. Сегодня я, наконец, нашел подарок, который может загладить хотя бы малую часть вины за ситуацию, в которую ты попала из-за меня, и даже приобрел, а вручить тупо забыл». Коробочку в подарочной упаковке и с игривым бантиком положил Лере прямо на живот, после чего снова откинулся на спинку кресла. Девушка сначала онемела, затем нахмурилась и попробовала что-то возразить, но не тут-то было. Толпа моих единомышленниц быстренько объяснила всю глубину ее заблуждения, затем заставила сорвать тоненький слой бумаги с рисунками на новогоднюю тему и зааплодировала, услышав потрясенный лепет. «Часы тесса, мне Денис, ты одурел». Эти же 3 вопроса горели в ее глазах всю дорогу до нашего дома, хотя часы уже заняли законное место на левом запястье, а красивая коробочка перекочевала в сумочку. Они же, вероятнее всего, беспокоили и во время процедур, на которые Рыжову загнала Джинг после того, как подняла в квартиру. Но я этого не видел и не чувствовал, ведь сначала помогал Голиковой, Вильман и Бахметевой перегружать шматье в тачке. Затем прощался, отвечал на вопросы не вовремя позвонившего Борисыча и здоровался с дежурным охранником. А после того, как добрался до квартиры, лазил по интернету и организовывал обед. В результате откликнулся на зов Леры, как только Кравцова с Линь умчались в соседнюю квартиру разбирать чемоданы, и невольно подобрался, увидев мрачную решимость в глазах обычно спокойной и приветливой личности. «Денис, я уже большая девочка, давно не верю в альтруизм, а в людях разочаровалась еще в школе, поэтому не понимаю внутренней логики ваших поступков и пребываю в постоянном напряжении. Посуди сам, вы забили на отдых 10 дней назад и все это время занимались мною и моими проблемами, по очереди дежурили рядом с кроватью первые несколько ночей, носили на руках, перестилали постель, кормили чуть ли не с ложечки, мотались в Мюнхен за травами и мазями, не позволяли сорваться в депрессию и так далее. Более того, Джинк не отходит от меня до сих пор, а ты даришь дорогущие подарки, привозишь домой и даже тут уступаешь свою кровать. В обычной жизни так не бывает, значит, есть какая-то причина, которую я не вижу». Я засунул руки в карманы, прошелся по спальне, а потом развернулся к Лере лицом и криво усмехнулся. «С верой в альтруизм и хорошим отношением к людям я, как и ты, распрощался достаточно рано. И за 5 лет жизни в детдоме нашел одного единственного человека, который не сразу, но заслужил мое доверие. Однако в начале осени этого года жизнь словно врубила режим компенсации, рядом со мной последовательно появились Настя, Джинк и Таня со своей шайкой Лейкой. Откровенно говоря, я до сих пор не привык осознавать, что на них можно положиться, но это не мешает моему внутреннему зеркалу отражать их тепло, заботу и нежность, добавлять свою благодарность и радоваться каждому счастливому дню. По этой же причине никто из нас не чувствовал особого дискомфорта из-за необходимости забить на катание, мы получали море удовольствия от игры в карты, шуточных пикировок, совместного просмотра фильмов и так далее. Ведь тут, в Москве, меня грузит с утра до вечера 5 дней в неделю, и возможности отдохнуть, не думая о завтрашнем дне, появляются ой как нечасто. С выводами по поводу кровати ты тоже поторопилась, она будет твоей только днем, чтобы не дергать тебя лишний раз в случае прихода гостей, а ночевать придется в гостиной на диване. Ну и последнее. Решив помочь Таньке Голиковой, ты невольно влезла в интриги, закручивающиеся вокруг моего будущего боя с нынешним претендентом на пояс чемпиона промоушена, сильно пострадала, но показала себя настолько достойной личностью, что заставила себя уважать, а во время невольного заточения в номере приятно удивила добрым десятком черт характера, которые в наше время считаются анахронизмом. Таким образом, у истоков моей заботы лежит сразу 2 чувства, то самое уважение и чувство вины. Кстати, обрати внимание на последовательность, в которой я их перечислил. Для меня, детдомовца, научившегося договариваться с совестью, задвинуть куда подальше чувство вины не такая уж и большая проблема, а с уважением куда сложнее. Тем, кого я действительно уважаю, внутреннее зеркало всегда воздает сторицей. Не знаю, что Рыжова углядела в моих глазах за время этого монолога, но задавать дополнительные вопросы или доказывать, что она чего-то там не заслуживает, не стала, сглотнула подступивший к горлу комок, вытаращила глаза так, как будто пыталась удержать наворачивающиеся слезы, и захотела скрыть ураган чувств, бушующих в душе, за немудреной шуткой. «Не боишься, что привыкну? Боюсь разочаровать. И не только тебя», — без тени улыбки сказал я, «чтобы не потерять остатки самоуважения. Поэтому приходится воевать с отстраненностью, недоверчивостью и цинизмом, давно ставшими частью моего «я». Забавно, но эти 4 предложения словно сняли с плеч Валерии весь груз сомнений, добавили ей уверенности в себе и заставили ответить откровенностью на откровенность. «Если честно, то с отношением к совести и уважению мы с тобой похожи. Я тоже, бывает, договариваюсь с первой, а за тех, кто по-настоящему заслуживает второго, стараюсь держаться руками и ногами. Правда, на таких везет крайне редко. Ведь в школе я была человеком 2-го сорта, тщетно пытавшимся дотянуться до небес, хотя училась лучше всех, а во дворе и институте считалась выскочкой, задавакой и подстилкой для состоятельных попиков. Хотя я ни разу не принимала ухаживания парней из круга общения подруг, а единственным человеком, который хоть как-то подходил под определение попик, был отец Татьяны, как-то забравший меня по ее просьбе после лекции на семейное торжество, посвященное нашему поступлению. Дальше можно было не рассказывать, ведь ее положение в школе и в вуз ей не так уж и сильно отличалось от моего в детском доме. Так что я искренне посочувствовал и мягко поинтересовался. «Теперь-то хоть полегче», — девушка искривила губы в гримасе, мало похожей на улыбку, и пожала плечами. «Ну, как тебе сказать, с одной стороны, я получаю довольно высокую белую зарплату, Потихоньку двигаюсь по карьерной лестнице и прикрыто от откровенных наездов непосредственного начальства близкой дружбой между Семеном Ростиславовичем и Геннадием Владиславовичем. С другой все куда хуже, ведь протекция большого босса вызывает лютую ненависть всех тех, кто честно выполняет свои обязанности и не лезет вверх через постель начальства. Любое мое слово, жест или поступок рассматриваются через увеличительное стекло, а потом нещадно перевираются. Проявление симпатии к кому бы то ни было добавляет яркости уже имеющемуся клейму проститутка и так далее. Впрочем, на фоне того, что позволяют себе отдыхающие, это еще цветочки. Тут Рыжова спохватилась, сообразив, что опосредованно хает помощь, оказанную Голиковыми, и постаралась объясниться. Но все это мелочи. Ведь я, вчерашняя студентка, не имеющая опыта работы по какой-либо специальности, получила хорошее место в серьезной компании, более чем достойную зарплату и возможность карьерного роста. А абсолютное большинство моих одногруппниц, вероятнее всего, зашвырнуло диплом на полку и пошло оббивать пороги косметических салонов, баров и магазинов женского белья, чтобы пристроиться хоть куда-нибудь. Если не смогло выскочить замуж или не пошло по пути наименьшего сопротивления, добавил я, вспомнив судьбу нескольких воспитанниц детского дома, выпорхнувших во взрослую жизнь на год-два раньше меня. Как ни странно, Валерия рассмеялась. «Денис, дураки давно перевелись. В наше время богатые мужчины предпочитают лизинг, поэтому находят девушку помоложе и посмазливее, оплачивают ее хотелки по самому минимуму и, наигравшись, меняют на более свежую модель. Благо желающих урвать хотя бы кусочек красивой жизни – миллионы. А про почти выродившийся институт семьи и брака я вообще не говорю. В том кругу, к которому стремятся эти мотыльки – браки заключаются только для того, чтобы укрепить союзы между кланами, гарантировать будущее слияние компании и т.д. Да и те, бывает, не складываются, мысленно буркнул я, вспомнив договорняк Мальцевых и Ананьевых. Но обсуждать эту тему не было никакого желания, так что я просто махнул рукой. Ладно, бог с ними, с мотыльками и студентами, стоящими у разбитого корыта своих надежд. У нас с тобой есть неплохое настоящее и пара вариантов достойного будущего. Поэтому имеет смысл выбросить из головы все, что мешает наслаждаться жизнью здесь и сейчас, и радовать тех, кто этого заслуживает. Вторая половина субботы тянулась, как резиновая. Да, де юре этот день считался днем отдыха, и я мог с чистой совестью забить на все и вся, но де-факто пришлось отвечать на бесконечные звонки спонсоров, жаждущих уведомить о скором начале того безумия, которое они называли раскруткой. Общение с отцами Эрики и Диной я пережил более чем хорошо, скорее всего из-за того, что первый начал разговор с искренней благодарности за хорошее настроение дочери после отдыха и особо не грузил, а второй, вместо того чтобы гнуть свою линию, предлагал разумные варианты, прислушивался к моим аргументам и даже соглашался на компромиссы. Беседа с Голиковым-старшим напрягла, в основном, из-за очень приличного списка обсуждаемых вопросов и множества мелких нюансов, которые я считал не особо важными, а Геннадий Владиславович, наоборот. Но даже это было еще цветочками. А ягодка, 20-минутный разговор с отцом Яны, выжал меня, как лимон. Мальцев-старший, разобравшись с рабочими вопросами практически в лед, долго выяснял, не замечал ли я за его дочкой еще каких-либо странностей, потом описал ситуацию с отменой бракосочетания и даже посетовал на то, что Яна спуталась не со мной, а с Ананьевыми. Видимо, в сердцах, ну, и для полного счастья, сам предложил на выбор три варианта компенсации за нанесенное оскорбление, сам принял мой выбор, но упорно не мог понять его логику. Естественно, отзвонился Игорин, но только для того, чтобы сообщить, что прибудет лично, ближе к 8 часам и не откажется поужинать пирогами, которыми мы его как-то накормили. Впихнуть в оставшийся промежуток времени желательную трешку в бассейне было нереально, поэтому я в темпе разобрался с заказом, залез на дорожку и пробежал 5-ку. Что интересно, соревнуясь не с Кравцовой, а с Линь. Потом с ней же на пару отправился в душ и выслушал обстоятельный доклад о текущем состоянии здоровья единственной пациентки, щедро приправленный восторженными эпитетами в ее адрес. Благодаря вашей заботе Лера перенесла перелет и оба переезда без каких-либо осложнений. Селезенка и левая почка, считай, восстановились. Правую верну в норму к началу февраля, а ожоги заживают в разы быстрее, чем я рассчитывала в самых смелых прогнозах, из-за фантастической дисциплинированности, исполнительности и терпеливости этой девчонки. В общем, лечила бы ее и лечила, пошутил я и вызвал в китаянке нешуточное возмущение. Денис, со второго курса и далее меня таскали на практику в военные госпитали, крупнейшие больницы Пекина и дома для престарелых чуть не каждую неделю, так что больных я навидалась на любой вкус, и представляю, на что способны самые терпеливые личности. Но Лера переплюнула их всех, первые четверо суток ее должно было корежить от боли практически непрерывно, но я не слышала даже писка, она стоически переносила самые неприятные процедуры, не устраивала истерик из-за необходимости пользоваться уткой, не ныла, не капризничала, не изображала страдания и так далее. Поверь, так не бывает, и я под впечатлением. Выводы будут, она отрицательно помотала намыленной головой, отпихнула меня от терминала управления кабинкой и на ощупь включила верхние форсунки. Нет, обойдусь выговором за главное прегрешение месяца. Перед тем, как покупать подарок настолько достойной личности, тебе стоило поделиться планами со мной и Настей, тогда мы бы тоже поучаствовали деньгами и не чувствовали бы себя посторонними. Претензия была обоснованной, и я почувствовал, что горю. Эти часы я купил по совету Тани только для того, чтобы посторонние не сочли меня неблагодарным, а настоящий подарок будет после того, как Лера полностью выздоровеет, и подбирать его мы будем вместе. Впрочем, я все равно виноват и прошу прощения. Решил избаловать Лерку так же, как нас с Кравцовой. Мгновенно перестав обижаться, ехидно спросила Джинк, явно намекая на все то, что я им надарил после боя со Стрельцовым, в последний день пребывания в Вегасе и на следующее утро после прилета в Зёльдин. Нет, счел правильным прислушаться к советам Голиковой, но эту тему мы обсудим втроем. Если получится, то сегодня ночью. Волнительно, однако, прищурилась она, провокационно провела ладошками по груди, вроде как, смывая пену от шампуня, но вовремя вспомнила о том, что приезд большого начальства не за горами, и нехотя прервала чертовски приятные поползновения. «Что ты со мной сделал?» Одна мысль о близости, и тормоза просто испаряются. «Ну, уделал многое и в удовольствие», протянул я, слегка распустил ручки и получил по печени. «Так, стоп, если я сейчас заведусь, то ты меня уже не остановишь. Поэтому давай домываться и выходить». Она нисколько не преувеличивала своих АМ-способности, поэтому пришлось униматься, домываться, выходить и одеваться. Потом Джинк унеслась в спальню проведывать Леру, а я отловил Кравцову, извинился за главное прегрешение месяца, получил прощение и был мобилизован в ряды кухонных «принеси-подай» для ускорения подготовки к визиту Горина. В четыре руки стол в гостиной сервировался как-то уж очень быстро, поэтому уже в 7 минутами мы с Настиной с чистой совестью покинули кухню и отправились в гости к Рыжовой. Там влезли в шуточную перепалку между лечащим врачом и его пациенткой, потеряли ощущение времени и вернулись в реальность только тогда, когда ко мне на телефон пришло уведомление о доставке. Пришлось шевелиться, выбегать на балкон, засыпанный снегом почти по колено, разгружать квадрокоптер, покрытый инеем, возвращаться в теплую квартиру и получать по заднице кухонным полотенцем за мокрые следы на полу. А потом в дверь позвонил Алексей Алексеевич, и веселье пришлось прервать. Горин ворвался в прихожую, как порыв зимнего ветра, пожал мне руку, сделал по комплименту Кравцовой линь, спросил, в какой из квартир мы поселили Рыжову, и поинтересовался у китаянки, нельзя ли заглянуть к выздоравливающей хотя бы на пару минут. Требуемое посещение не сразу, но организовали, убрав небольшой бардак в спальне и придав Валерии более-менее презентабельный вид, и в который раз оценили весьма своеобразный характер работодателя. Перед тем, как переступить порог спальни и обратиться к личности, не имеющий в его глазах никакого веса, он все равно подобрался и посерьезнел, а после приветствия взял быка за рога, принес Валерии Евгеньевне официальные извинения за случившийся инцидент, поинтересовался ее нынешним самочувствием, внимательно выслушал ответ и предложил обращаться за помощью, если таковая потребуется. Говорил достаточно искренне, но меня все равно не оставляло четкое ощущение, что все эти слова – всего лишь мельчайшие фрагменты огромной паутины, которую вот уже который год сплетает этот человек в деловом мире Москвы. Впрочем, мысли о том, чем он занимается где-то там, за пределами сферы моих интересов, пропали в неизвестном направлении, как только Горин завел разговор о тех уродах, которые прилетали в Зёльдин по мою душу. Кстати, наемники, которым вы объяснили всю степень их неправоты, больше никого не обидит. Не далее, как позавчера они проигнорировали ПДД на одном из горных участков дороги Зёльдин-Инсбрук, не справились с управлением во время заноса, пробили ограждение моста и упали в реку. Так что справедливость иногда торжествует. Рыжова приняла новость более чем достойно, равнодушно пожала плечами и нисколько не изменилась в лице, чем, кажется, приятно удивила Алексея Алексеевича. А потом мы оставили ее в покое, перебрались в гостиную, расселись вокруг стола, и Горин устроил мне разнос за личное участие в допросе наемников. «Денис, твое дело тренироваться и побеждать на конвасе, а все остальные вопросы будь добр переадресовывать тем, кто получает деньги за их решение. Да, рядом с тобой была Анастасия Олеговна с инструментарием, позволяющим многое, но ведь техника срабатывает далеко не всегда. Ну, и зачем нам лишние проблемы?» Проехался и по моему решению подпустить к этим уродам Рыжову, очень подробно описал несколько возможных негативных последствий этого поступка, поинтересовался, чем я думал в тот момент и получил ли какие-либо реальные дивиденды, хоть как-то оправдывающие эту дурь. Впрочем, добивать не стал, убедившись, что я осознал свои ошибки, потребовал забыть о детской наивности, юношеском максимализме и любви к воинам с ветряными мельницами, стребовал обещания в дальнейшем держать себя в руках и унялся. В смысле, вспомнил про Котова-старшего и усмехнулся. «Кстати, неоднозначные поступки совершаешь не ты один». Скряга опять объединил приятное с полезным. Для того, чтобы наказать сына за очередной серьезный залет, он забрал у него оба снегохода «Ямаха», подаренные на этот Новый год, и их же подарит вам в качестве компенсации за доставленные неприятности. На мой взгляд, подарок получался не из дешевых, но высказывать такое мнение я поостерегся, не представляя, какие отношения связывают этих мужчин, и что может вывести из себя Горина. В итоге после долгих и нудных разглагольствований на тему тупой мелочности и неблагодарности дождался очередной смены темы разговора и здорово расстроился, услышав не самую приятную новость. Помнишь Линду Даулан? С 7 по 11 января у нее были какие-то дела в Европе, а на обратном пути она сделала небольшой крюк, заскочила в Москву и очень-очень расстроилась, что не застала тебя в городе. Заметив, что я помрачнел, Алексей Алексеевич понимающе хмыкнул и перестал прикалываться. «Не грузись, я свозил ее в ресторан, как следует напоил, а потом вправил мозги. В смысле, показал нарезку избоев Марата Алабина, позволил ознакомиться с графиком твоих тренировок на ближайшие полтора месяца и дал понять, что ты свой отдых уже отгулял. В общем, до поединка она тебя дергать не будет, но с достаточно большой долей вероятности прилетит его посмотреть. А для того, чтобы тебя как следует порадовать и мотивировать, дала слово надавить на Ричарда Лагана, чтобы тот свел тебя с кем-нибудь из первой пятерки официального рейтинга полутяжей овердрайва. Нет худа без добра, мрачно пошутил я и получил в ответ любимую пословицу Кравцовой. Любишь кататься, люби и саночки возить. Хотел я заявить, что эти саночки мне не по душе, но промолчал. И правильно сделал, невесть в который раз убедившись в моей вменяемости и управляемости, Горин озвучил новость, о которой мог бы и умолчать. А теперь новость не для всех, напрямую касающаяся Алабина и его не таких уж и могущественных покровителей. Вчера я встречался с одним намного более влиятельным господином с гербами и звездами на погонах, являющимся большим поклонником смешанных единоборств и азартных игр. Беседа получилась долгой и интересной, он узнал о причинах проигрыша двух своих последних фаворитов, посмотрел несколько видеозаписей, подтверждающих мои слова, и обиделся на недобросовестных менеджеров, химиков из некоторых промоутерских компаний и любителей устраивать договорники. Последствия его обиды веселят Москву с раннего утра, одних вызвали на разъяснительную беседу, другим арестовали счета, третьих вовсю трясут оперативники ФСКН, четвертых уже задержали. А покровителям Марата прилетела настолько весомая плюха, что в ближайшие полгода о каком-либо противодействии с их стороны можно даже не думать. И теперь за меня будет успешно болеть еще один человек, верно? Спросил я, без труда доперев до наиболее вероятной цены вопроса. Такой болельщик не помешает, особенно у нас, в России. Алексей Алексеевич уехал в 11 часу сытым, упившимся чаем и довольным жизнью. А минут через 25 отзвонился Котов-старший и попросил спуститься во двор, чтобы запустить на территорию жилищного комплекса его подарки. Просьбу выполнили вдвоем с Кравцовой, пообщались с дежурным охранником по домофону, встретились с дарителем, обнаружившимся в фойе, поздоровались и вместе с ним вышли к воротам. А там ошалело оглядели две здоровенные дуры, на сиденье каждая из которых запросто должно было поместиться два крупных мужика в зимней одежде или целая стайка девчонок, одинаково почесали затылки и задумались, куда же приткнуть все это добро. Хорошо, охранник, который контролировал процесс, напомнил о пустующем машиноместе нашей второй квартиры. После этой подсказки джипы с прицепами умчались к въезду в подземный гараж, а мы с Котовым вернулись в подъезд и воспользовались лифтом. А потом началось самое неприятное – общение с расстроенным отцом непутевого сына, пытающимся скрыть омерзительное настроение за перечислением ТТХ флагманов последней линейки моделей снегоходов компании Yamaha и советами по их эксплуатации. В результате домой поднялись в половине 12-го основательно продрогшими и здорово вымотанными морально. Оставили сверток с документами в прихожей, разулись, разделись и отправились к девчонкам. Показывать фотографии снегоходов, которые нащелкала Настя. А в 11:53 в дверь затрезвонили снова. Нахально и бесцеремонно до невозможности. Я, конечно же, пошел выяснять личность человека, настолько недружащего с головой, выглянул в коридор через терминал домофона и обнаружил Голикову. С волосами, собранными в несерьезные хвостики, в спортивном костюмчике самого затрапезного вида, в домашних тапочках на босу ногу и улыбающуюся во все 32 зуба. Остыл, впустил, и в мгновение ока обзавелся увесистым рюкзаком. Правда, висящим спереди от избытка чувств целующим куда попало, отнес его в спальню, показал девчонкам и аккуратно посадил рядом с Лерой, а через пару секунд услышал первое членораздельное предложение. «Рыжова, у меня возник вопрос интимного плана». Та, естественно, заинтересовалась и попросила конкретики. «Провалами в памяти еще не страдаешь?» «Сказала бы, что наслаждаюсь, но не хочу врать». Татьяна фыркнула, но расспросы не прекратила. «Тогда процитируй обещание, полученное сразу после того, как я предложила тебе поработать на семинар Ростиславовича». Рыжей тут же стало не до смеха, она посерьезнела, смяла пальчиками простыню и не очень уверенно произнесла, что в один прекрасный день ты меня заберешь. «Прости, я соврала», сокрушенно вздохнула развлекающаяся оторва. «Забирать приходится прекрасной зимней ночью. Надеюсь, ты на меня не в обиде?» Валерия выдохнула ответ еще до того, как дослушала последнюю фразу. «В какой, нафиг, обиде? Это самая лучшая новость, которую я когда-либо слышала. Тогда завтра в 10 утра по Москве зайдешь на свою рабочую почту, прочитаешь полученный пакет документов, поставишь электронную подпись и отправишь обратно. Если что-то не понравится, наберешь меня, но проблем не будет. Вопрос уже решен окончательно и бесповоротно, претензий к тебе нет и не предвидится, а на двухнедельной отработке никто настаивать не будет. И еще, если в Зёльдене у тебя осталось что-либо действительно нужное, то составь список, и эти вещи тебе привезут». Валерия молодцевато вжала затылок в подушку, изобразила лихость и придурковатость, выпрямила руки в локтях и гаркнула. «Будет исполнено, ваше высокопревосходительство». Голикова величественно кивнула, сделала вид, что поправляет несуществующую фуражку, стряхнула соринку с отсутствующих погонов и продолжила ерничать. «Высочайше дозволяю использовать это титулование всегда и везде, но в глубине своей чувствительной души хранить верность самому высоко и превосходительству нашей компании, то есть Денису Чубарову, ибо он наш настоящий большой босс, просто пребывающий в режиме инкогнито и пока вкладывающий здоровье и душу в процесс накопления первоначального капитала, требующегося для реализации плана Барбаросса». Кравцова, внимательно вслушивавшаяся в каждое ее слово, сделала напрашивавшийся вывод, но решила уточнить самые важные нюансы. «Как водится, в шуточной форме. Как я понимаю, вы с Денисом договорились о чем-то серьезном и в данный момент накладываете лапу на перспективную молодежь, прекрасно понимая, что называть достаточно абстрактный ночной треп словом переговоры и в одностороннем порядке давать девчонкам какие-либо обещания будет неправильно». Татьяна вопросительно посмотрела на меня. Я размышляла о ее предложении целый день и успел определиться со своей позицией. Но прежде, чем ее озвучивать, оглядел остальных девчонок. Настя выглядела спокойной, как удав, но, судя по легкому прищуру и положению корпуса, пребывала в приличном напряжении. Вероятнее всего, со знаком «плюс», так как изредка изображала едва заметный намек на удовлетворенную улыбку. Джинк волновалась, но в меру. Видимо, понимая, что присутствие во время этого разговора можно считать подтверждением ее членства в команде будущего. Валерия была счастлива до умопомрачения, что невольно заставляло задумываться о реалиях ее работы в «Фениксе», оставшихся за кадром. А Татьяна, хоть и улыбалась, но дико боялась услышать отказ или что-нибудь столь же неприятное. Пришлось успокаивать. По большому счету, четких договоренностей еще нет. Есть вариант строительства будущего, не связанного с вечным мордобоем, возможность законного получения первоначального капитала, доверие друг к другу, как к деловым партнерам, и команды личностей, не умеющих подставлять и предавать, обладающих разноплановыми навыками очень высокого уровня и способных добиваться одной цели. Стартовые условия великолепны, признала Линь, скрестив руки под грудью. А о плане Барбаросса, как я понимаю, пока говорить рано, так как он будет прорабатываться как минимум до тех пор, пока не наберется нужная сумма и Денис не разберется с договорными обязательствами перед Борисычем и Гориным. Поэтому у меня только два вопроса. Сколько человек в команде и кем вы нас видите, наемным персоналом или младшими партнерами? Первый вопрос беспокоил и меня, поэтому я поймал взгляд Голикова и предложил озвучить ее точку зрения достаточно понятным поворотом ладони. Она облизала губки, пару секунд поколебалась и решительно тряхнула волосами. Пока в команде только мы. Яна в пролете, даже если приползет просить прощения на коленях, Дина будет помогать всем, чем сможет, но ее рано или поздно загрузят семейным бизнесом, выдадут замуж и т.д., а Эрика стоит на перепуте, пытаясь определиться со своими планами на будущее. А по поводу второго вопроса скажу так, я бы предпочла работать с младшими партнерами. Денис, как я вижу, тоже. Но мы примем любое ваше решение, вернее, его примет он, а я по ряду причин вижу себя на вторых ролях. Такой большой босс мне по душе и по телу, мурлыкнула Кравцова и, судя по льдинкам, на миг появившимся во взгляде, замаскировала под следующей шуткой вполне серьезное требование. И с этого мгновения он говорит, мы делаем, улыбаясь, прогибаясь и все такое. Лер, учти, все такое, это переменная, текущее значение которой должно соответствовать сложившейся ситуации, настроению любимого босса и еще десятку параметров, которые мы доведем до тебя позднее, подхватила Голикова. Хорош пугать девчонку, возмутился я. А кто пугает-то? Округлила глаза Рыжова. На мой взгляд, они описывают самые радужные перспективы. По крайней мере, для меня. Рассмеялись все, кроме Татьяны. Задрав левый рукав и посмотрев на часы, она потемнела взглядом и повесила прелестный носик. Ребят, давайте договорим как-нибудь потом. Ладно, а то мне надо бежать. Я обещала провести этот вечер с родителями и свалила на полчасика только из-за того, что к ним заглянули соседи. Глава 18. 1 марта 2041 г. Полтора месяца подготовки к бою с Маратом Алабиным дались мне куда тяжелее, чем весь прошлый год с его проблемами и нервотрепками, по целому ряду причин. Первой и самой главной, конечно же, были тренировки, стараясь сдержать некие обещания, данные влиятельному лицу с гербами и звездами на погонах. Горин устраивал персональные семинары с мастерами по грипплингу и ударке практически каждую неделю. И хотя 4 из 5 пережитых тренинга длились всего по 3 дня, а последний вообще один, выматывался я до состояния нестояния. Чем меня там грузили? Григор Грейси выжимал все соки, добиваясь воистину невероятной гибкости, текучести, выносливости и скорости. Для развития первой он до потери пульса гонял меня в так называемом Рутбергуэрт или резиновой защите, добиваясь абсолютного контроля даже самых тяжелых противников, молниеносного перехода в атаку при любой возможности и мгновенного завершения комбинаций предельно жесткими болевыми или удушениями. Текучесть нарабатывал постоянной сменой партнеров, как правило, значительно тяжелее меня, их атаками с крайне неудобных положений, борьбой с двумя-тремя противниками и другими подобными извращениями, вынуждая подстраиваться и перестраиваться к каждому следующему в автоматическом режиме. Выносливость качал уменьшением времени отдыха, повышением темпа и удлинением тренировок, а скорость, в основном, постоянным моральным давлением и насмешливыми подбадриваниями. В отличие от него тренер по боксу, выписанный из какой-то жуткой дыры в Латинской Америке вместе с двумя учениками-легковесами, отличающимися фантастической скоростью и чудовищной выносливостью, посвящал все время тренировок футворку, то есть, пресловутой работе ног, заставляя защищаться минимальным смещением, уклонами или разрывами дистанции, выматывать противника танцами и реагировать на расстрелы из малокалиберных, но чрезвычайно скорострельных пушек. Первые два семинара с этими садистами я провел на одних морально-волевых, будучи непоколебимо уверенным, что ни за что на свете не смогу разогнать свои 90 килограммов до скоростей, с которыми двигается и жалит эта мелочь. Однако мой ненормальный организм, устав получать удары в одну калитку, взял и изменил целых два рабочих параметра – субъективное ощущение веса тела и восприятие. В результате уже к середине третьего трехдневного цикла я видел каждый удар в момент начала разгона бедер или первого импульса корпуса, успевал среагировать не только рефлексами, но и головой, и с легкостью перемещался в нужное место, чтобы воткнуть кулак или ногу в подходящую брешь в обороне противника. Впрочем, бить не бил, прекрасно понимая, чем закончится полноценная атака по сильному, но легкому сопернику. Зато радовался, не передать словами, ведь этот качественный скачок существенно повышал шансы на достижение цели. Само собой, готовился и к бою с принцем, изучая его слабые стороны, нарабатывая разнообразные сюрпризы и придумывая ловушки за теми своими слабостями, которые чисто теоретически мог углядеть он. Ну, и для полного счастья очень плотно занимался набивкой, так как с ним это было более чем актуально. Второй причиной, превративший подготовку к восьмому бою в профессиональной карьере в сущий ад, стали сильно загруженные выходные. Спонсоры, словно издеваясь, устраивали какие-нибудь съемки почти каждую субботу, грузили уроками актерского мастерства в преддверии начала работы над ролью второго плана в молодежном сериале «Тысяча и одна страсть» и так далее. При этом не освобождая от курсов китайского и английского, посещение Акинака с Уроборосом, вождение, визитов в Тир и Вргавк, в котором я, вроде как, сдавал сессию. В общем, если бы не редкий фанатизм девчонок, приезжавших в зал каждый вечер за исключением воскресенья, тренировавшихся параллельно со мной, а затем составлявших компанию в сауне, видел бы их только по очень большим праздникам. А так умудрялся узнавать последние новости, хвалить за успехи и даже оказывать знаки внимания. Кстати, со знаками внимания тоже было не так уж и весело. Скажем, если процесс выбора, приобретение и вручение рыжего и небольшого, но чертовски стильного паркетника все от той же компании Mercedes доставил безумное удовольствие и ей, и нам, то внезапный склероз Борисыча, поздравившего меня с днем рождения не 17, а 24 февраля, основательно напряг. Точно так же, как напрягали его слишком редкие звонки, визиты в зал в приподнятом настроении, изменения в поведении не в лучшую сторону, невесть откуда взявшееся барство и снобизм, любовь к неоправданно дорогим аксессуарам и горизонтальный срыв, как выразился бы Горин. Да-да, за эти полтора месяца мы трижды сталкивались в ночных клубах, и каждый раз он гнул пальцы перед новыми спутницами. Хотя, вроде как, был весь в большой и чистой любви. Конечно же, я пробовал выяснять, что с ним происходит. Несколько раз наведывался в гости, дважды начинал серьезный разговор, но все без особого толку. Он находил логичные объяснения, превращающие мои аргументы в мелкодисперсную пыль, просил не беспокоиться или загонял в чувство вины. В итоге я решил дать ему перебеситься, а сам сосредоточился на общении с девчонками. Само собой, только по вечерам, во время обязательных программ в ночных клубах и в выходные. Благо даже в таком безумном режиме жизни чувствовал тепло и заботу, потихонечку притирался к их характерам и искренне радовался тому, что в кои веки не ощущаю себя одиноким. Что, кстати, подтвердила и моя непонятная система, заполнив зеленую сферу процентов на 45. Кстати, причин для радости или гордости девчонки действительно подкидывали предостаточно. Кравцова, все так же исполняющая обязанности личной помощницы, заслужила глубочайшее уважение всей женской части команды своим умом, надежностью, изобретательностью и практичностью, а затем взвалила на себя обязанности по координации действий великолепной пятерки. Джинт как-то умудрилась найти ключики к душам Татьяны и ее подруг, поэтому превратилась в их личного психотерапевта. Кроме того, набрала чуть больше половины недостающих объемов в проблемных зонах и светилась от счастья. Голикова при активной поддержке Рыжовой разогнала свой блог так, что число его подписчиков зашкалило за 50 миллионов, а еще помогала с раскруткой моей официальной странички, корпела над планом Барбаросса и что-то куда-то инвестировала. Дина семимильными шагами осваивала диетологию и вместе с линтерроризировала подруг, заставляя их дополнять тренировочный процесс с правильным питанием. Эрика, в основном, была на побегушках, но к любому порученному делу относилась с неизменной добросовестностью, а еще определилась со своими желаниями и сделала шаг навстречу, подарив мне в день рождения первую безумную ночь, быстро войдя во вкус и отпустив тормоза. Ну, а Лера, с ней было забавнее всего. Дури от безделья во время лечения, она просмотрела весь архив моих боев, включая юниорские, и превратилась в одну из самых воинствующих фанаток. Выздоровев и попав в спортивный зал, бассейн и тир, заболела тренировками и практической стрельбой. Попробовав себя за рулем снегохода, подсела на адреналин, а когда наслушалась рассказов о восхождении на федерацию, потребовала составить ей компанию в восхождении ближе к началу лета. В общем, с таким отношением к жизни и к нам любимым она вросла в компанию уже к началу февраля, тогда же начала оставаться с ночевкой в квартире Насти и Джинк, а ближе к моему дню рождения уступила давлению этой парочки и перевезла туда часть вещей. Увы, не все представительницы прекрасного пола радовали или доставляли удовольствие. Мальцева, пропавшая без вести еще до нашего возвращения из Зёльдина, в самом конце января внезапно заявилась гостьей, в конечном итоге, устроила безобразную истерику, обвинив не только подруг, но и меня в черствости, эгоизме, самовлюбленности, распутстве и чем-то там еще. После чего было послано далеко и надолго даже сердобольной Диной. Ну, а госпожа Линда Даулан, как обычно, была в своем амплуа. В смысле, выполнив обещание, данное Горину, набрала меня, порадовала фамилией следующего противника и сроками выхода на канвас, а затем испортила настроение, сообщив, что прилетит в Москву на бой с Алабиным, останется на несколько дней и хотела бы, чтобы я показал ей даже не город, а Россию. В общем, на этом фоне начало военного конфликта между Украиной и Польшей прошло мимо меня. Точнее, я слышал, как что-то такое обсуждали соседи по столику в Окинаке, но особого внимания не обратил, и встретил последний день зимы в знакомом состоянии робота, запрограммированного на одну единственную последовательность действий, чем здорово повеселил девчонок, наблюдавших за взвешиванием, стердауном и пресс-конференцией из-за кулис. Ну, а мне было наплевать на детские ужимки принца, безуспешно пытавшегося вывести меня из состояния внутреннего равновесия во время трэш-тока и дуэли взглядов, на откровенно тупые или двусмысленные вопросы журналистов, на выкрики из зала и на кем-то срежиссированное появление Мишки Ивашева, пытавшегося заляпать меня грязью. Я без особого труда сделал вес, показав 91,9 килограмма, равнодушно постоял перед человеком, которого собирался положить чуть больше, чем через сутки, и точно по написанному сценарию отыграл свою роль перед публикой, а вечером спокойно попарился в самой теплой и заботливой компании на свете, вкусно поел и завалился спать, чтобы проснуться 1 марта с четким ощущением приближения чего-то хорошего. Первым приятным сюрпризом, добавившим весеннему утру толику ярких красок, стали блинчики с вареной сгущенкой, приготовленные Настей, вставшей ради этого кулинарного подвига ни свет, ни заря. Они пахли настолько аппетитно, что первый я спер еще до похода в туалет и ванную, второй, сразу после завершения водных процедур, а ради третьего сотоварищи перенес утреннюю пробежку на потом. Само собой, ел не один, и далеко не в тишине. Рассылка сообщений с крайне завлекательными намеками, отправленная Кравцовой на телефоны команды, подорвала девчонок с кровати и пригнала к нам, практически бегом, ибо они думали, что блинчиков совсем мало, а за столом вовсю орудует большой проглот. Учитывая то, что Танька, Эрика, Дина и Лера после вечерней пресс-конференции рванули к нам и остались на ночь в соседней квартире, собрались все и очень быстро, а желание успеть урвать хотя бы один блинчик оказалось таким сильным, что они помчались на дегустацию прямо из-под одеял, то есть, оказались за столом растрепанными, помятыми и в одних ночнушках. Ничего нового я не увидел, но был приятно удивлен, а Настена, дорвавшаяся до возможности повеселиться, сходу обратилась к Рыжовой с провокационным вопросом: «Лер, колись, сколько у тебя в заначке сумочек с красными звездами?» Та не поняла хода ее мысли, но на всякий случай перетащила к себе на тарелку еще два блина. «Ты о чем?» Личная помощница картинно закатила глаза и вздохнула. «Представь, идешь ты погожим летним днем по улице, в обтягивающей футболочке и мини-юбке, сексуально покачиваешь задницей и улыбаешься всем и вся. А потом вдруг бац, и на проезжей части случается авария или сразу несколько. И в этот самый момент ты картинно облизываешь губки, достаешь из сумочки маркеры прямо на глазах водителей, заглядевшихся на твои сиськи, рисуешь на ней очередную звездочку. Девчонки грохнули. Что интересно, абсолютно все. А после того, как отсмеялись, начали делиться вполне реальными случаями, похожими на описанный, и прикидывать, какое количество сумочек смогла бы разрисовать каждая. Потом Дина предложила вспомнить марку и модель самой дорогой пострадавшей машины, перечислила две свои и вынудила Таньку поставить жирную точку в еще не начавшемся противостоянии. В этом мы Лерке не соперницы, на моих глазах она собрала в кучу почти весь свадебный кортеж Самохваловой и чуть не довела его отца до инфаркта. Как вспомню глаза Артема, так хочется заржать. Хохотнула Вильман, сообразила, что я, Настя и Джинк не в теме, и ввела нас в курс дела. Парень, которого в тот день окольцевали, учился в нашей школе, но был на 2 года старше нас. До появления в его жизни Регины Тарасовой усиленно ухлестывал и за Рыжовой, и за Голиковой. Увы, завалить их в койку так и не получилось, поэтому он решил отомстить, пригласить дурочек на свадьбу и показать, чего они лишились благодаря своим тупым принципам. Приглашать в ЗАГС непонятных малолеток ему, естественно, никто бы не позволил, так что он заявил, что мы можем подъехать на смотровую площадку в 1 часа дня и присоединиться к веселящейся молодежи, подхватила Таня. Мы обиделись, нашли на его страничке фотку невесты, обнаружили, что с грудью у нее совсем беда, и подобрали платье с солидными декольте. А для того, чтобы нас никто не умыкнул, попросили моего отца отвезти нас к месту встречи. Когда приехали, взяли его под локотки и прогулялись сначала по ходу движения транспорта, а потом против. Благодаря самоотверженности хорошо заряженных ППС-ников припаркованных тачек практически не было, поэтому поддатый водитель первой машины кортежа, мчащегося со стороны Ленинского проспекта в довольно плотном потоке, утонул в складочке между сисек Лерки, несколько неадекватно отреагировал на резкий, но не опасный маневр джипа, идущего по соседней полосе, и врубился в столб. Лимузин, ехавший практически вплотную, пытался увернуться, но зацепил какую-то быху и спровоцировал начало цепной реакции. Сразу после автокатастрофы папаша Тимки выскочил из дымящейся машины и, гневно потрясая кулаками, рванул к нам разбираться. Но вовремя заметил хохочущего дядю Леню и решил наехать на кого-то еще. Под руку попался сын, который в первый момент сдуру ляпнул, что мы его гости. Грустно усмехнулась девочка авария и подытожила. В общем, Голиковым было весело, а я представляла возможные последствия и тряслась, как осиновый лист. Настена, мечтательно глядящая в потолок и, вне всякого сомнения, представлявшая описываемую картину, сдвинула брови к переносице и наставительно подняла вверх указательный палец. Зато счастливая супружеская чета ваши сиськи уже не забудет. Веселье, начатое за завтраком, и не думала затихать, переварив блинчики, мы отправились в спортзал, всей компанией пробежали 3-ку в очень ленивом режиме, немного порубились в волейбол, без фанатизма потянулись и так далее. Как следует взбодрившись, поплескались в бассейне, приняли душ и рванули домой, а там застелили пол гостиной покрывалами, попадали на них в повалку, обложились планшетами и, заранее посмеиваясь, полезли в интернет, планировать приятные сюрпризы для Линды Даулан. По алгоритму, придуманному Кравцовой во время растяжки. Ну да, ржали. 2 с лишним часа подряд, моментами гомерически. И, не будь в квартире хорошей звукоизоляции, наверняка допрыгались бы стука по батареям. А так набросали 10 самых реальных вариантов, передали список творческому трио Вильман, Бахметевой и Рыжовой для шлифовки и подготовки к воплощению в жизнь, а затем догадались посмотреть на часы и рванули собираться. Успели тютелька в тютельку, Коля Докукин со своими парнями подъехали к дому в тот момент, когда мы разбирали куртки. Ответив на звонок и убрав телефон в карман, я подхватил с пола спортивную сумку, вытолкал девчонок в коридор и закрыл дверь. Затем вломился в лифт, спустил всю компанию в гараж, загнал в поданный лимузин, упал на задний диван между Танькой и Джинк, расслабленно вытянул ноги и прикрыл глаза, а через пару минут услышал нервный смешок Рыжовой. Мы видели записи боев Марата Алабина не 10 раз, знаем, насколько он быстр, силен и жесток, но сидим и в ус не дуем. Настя отреагировала быстрее всех, все претензии к Денису, он опять побрился, гад, и дуть просто ни во что. Дина предпочла дать вполне серьезный ответ. «Не дергайся, наш быстрее, сильнее и подготовленнее». А Джинк обошлась всего тремя словами. «Попробуй просто поверить. Думаешь, поможет?» Неуверенно спросила Лера и, как обычно, нарвалась на игривую шутку Кравцовой. «Конечно, особенно если для калибровки этого чувства ты как следует прижмешься к объекту веры, закроешь глазки, как следует отрешишься от бренного мира и дашь волю самым нескромным желаниям. Помня состояние, в которое меня загнали Алферов, Батыров, Грейси и Линь перед боем с носорогом, я еще в середине февраля описал Алексею Алексеевичу идеальный алгоритм настройки на поединок. Само собой, не забыв намекнуть на нежелательность появления Линды в разминочном зале, массажном кабинете и комнате отдыха. Рисковать деньгами, поставленными на победу в предсказанном раунде, он не собирался, поэтому пошел мне навстречу. Более того, выставил перед входом в блок моих помещений двух дюжих охранников и запретил запускать внутрь даже Борисыча. В результате меня снова как следует разогрели, заставили выбросить из головы абсолютно все посторонние мысли и запрограммировали на результат. Потом вывели в коридор, отконвоировали к выходу на тропу воина и с первыми аккордами прогулки с дьяволом легонечко подтолкнули в спину. Спуск по пандусу, парящему над беснующейся толпой, избавление от лишней одежды, осмотр перчаток и т.д. опять ужался в точку и не задел зомбированное сознание, а представление меня ринг-анонсером, наоборот, отложилось в памяти, и даже заставило отрешенно отметить появление лишней единички в возрасте, 2 сантиметров в росте и килограмма в весе. Однако обдумывать накатывающие проблемы с последним мне никто не разрешал, так что я равнодушно проигнорировал эту информацию, узнал свой текущий рекорд, вид единоборств, которым занимаюсь, клуб, который представляю, с первым слогом имени вышел в центр октагона и начал выполнять серию поклонов. Закончив, привычно вцепился взглядом в противника и не столько оценил, сколько почувствовал его сложение. А о том, что Марат пришел в МА из карате киокусинкой, долго добирал ударную технику у мастеров тайского бокса и регулярно мотался по тренировочным лагерям борцов, вообще не думал. Мне за глаза хватало ощущения, что он заточен на мощные лоу-кики, гашение проходов в ноги встречными ударами и работу по этажам на дальние и средние дистанции. Так он, в общем-то, и начал, сразу после команды рефери скользнул к центру ринга, показал начало двойки в голову, выбросил правую голень на лоу-кик и, вероятнее всего, собирался продолжить кроссом в челюсть или в живот. Но я оказался чуточку шустрее и, сместившись вправо, пробил с левой ноги по внутренней части его левого бедра. Достаточно хорошо напрячь мышцы, находясь в таком положении, было нереально, и удар прошел, доставив принцу крайне неприятные ощущения и заставив на сотую долю секунды отвлечься от боя. А я не собирался останавливаться, вернув ногу на канвас, поймал левое запястье противника, зависшее в воздухе, дернул так, чтобы выпрямить локтевой сустав и, тем самым, помешать противнику уйти назад или в сторону, и со всей дури засадил правый кулак в открытое подреберье.